Станислав Родионов. Тихое убийство. Мне, как следователю, приходится выступать на предприятиях и в жилконторах, в научно-исследовательских институтах и в учебных заведениях, пропагандировать правовые знания. Стараюсь делать это серьезно и глубоко, отыскивая социальные закономерности и нравственные глубины. А зря. Потому что из зала мне кричат: «Расскажите про интересное преступление». Я рассказываю. Опять-таки выбираю истории типичные и со смыслом. Я говорю о низкой культуре как о первопричине большинства преступлений, о пьянстве, вытекающем из того же бескультурья и дающем 90% телесных повреждений, хулиганств и убийств, о человеческой натуре и душе, о воспитании и нравственности. Но меня слушает в полуха. Долго я не понимал этой людской прохладцы, ведь говорю о жизни, о главном, о сути. Как-то проходил я ранним утром мимо только что открывшегося газетного киоска. Пожилой человек, видимо, пенсионер, отойдя метра на три, жадно просматривал газеты. К нему подскочил другой пенсионер, пока еще безгазетный. Между ними вышел скорый, какой-то просыпавшийся разговор. «Есть? Есть. Что? За министра оргию устроил. Про Берию есть? Про Берию нет». Второго пенсионера удовлетворила и оргия. Он ринулся к киоску. В ближайшее же свое выступление я выдал историю о проститутке, которая вела досье на своих клиентов. Потом рассказал про мошенника, прилетевшего на летающей тарелке. Затем про изнасилование, да еще с подробностями. На следующий день трижды звонили прокурору и почти умоляли прислать с лекции того следователя в очках, который вчера выступал. Иногда мне кажется, что вот на этом животно-любопытствующем уровне пишутся детективы. Или, скажем так, не пишутся ли детективы только на информационном уровне? Рассказывают о преступлении, не показывая жизни. Авторы детективов следуют своей логической задумке, не обращая внимания на канву жизни. Они изучают уголовные дела, чтобы позаимствовать фабулу. А уголовные дела следовало бы изучать, чтобы проникнуть в душу человека. Поэтому описание преступлений в большинстве случаев оборачиваются невероятными историями, которые в жизни не происходят и не могут происходить. Ей-богу, детективы — это уголовная фантастика. Не могу понять дикого и единственного интереса, кто убил. Ведь за каждым преступлением стоит социально-нравственная история во сто крат интереснее самого преступления. Какое дело ни возьми, хотя бы законченное мною в прошлом месяце. Делал я обыск у закоперщика крупной шайки расхитителей. Вдруг он вскочил со стула, бросился в ванную комнату и попытался что-то там сделать. Его догнали и начали простукивать кафель и раковины. Пока не заметили, что он жует бумагу, вещественное доказательство. В конце концов выяснили, что он съел, как в худом детективе, письмо от любимой женщины. И открылась мне романтическая и крупная любовь, не имеющая никакого отношения к этой краже. Но это так, к слову. Я хочу рассказать о расследовании другого дела, рассказать на бумаге, потому что в своих лекциях не рискнул бы. Нет в нем моментов, щекочущих воображение и распаляющих любопытство. Вот только душу.